Глава вторая. Это как сознаться в убийстве. Происхождение происхождения видов. В Лондоне Дарвин обнаружил, что брат его на поверку оказался не слишком увлеченным натуралистом. Эразм лучше чувствовал себя на званых обедах и в клубах, чем в лаборатории. Он вел брата в свой круг, и Чарльз без труда вписался в общество. Но, в отличие от Эразма, Чарльз еще и работал как проклятый. Он писал статьи по геологии, готовил книгу о кругосветном путешествии, знакомил специалистов с привезенными образцами – ископаемыми, растениями, птицами, плоскими червями. Уже через несколько месяцев работа Дарвина принесла первые плоды. Он приобрел репутацию одного из самых многообещающих молодых геологов Англии. Одновременно у него появился свой секрет. Втайне от всех он исписывал один небольшой блокнот за другим, причем писал не о геологии, а о биологии. Его всецело захватила тревожившая его мысль, что если дед все-таки был прав. За 5 лет, проведенных Дарвином в плавании, биологическая наука сделала большой шаг вперед. Были открыты новые виды, не пожелавшие укладываться в навсегда, казалось бы, установленный порядок. При помощи микроскопа ученые пытались разобраться, как из яйца развивается животное. Британских натуралистов уже не устраивало просто провозглашение замысла Божьего на основе разрозненных примеров, которые предлагал Пейли. Его точка зрения не позволяла получить ответ на глубокие вопросы о жизни на Земле. Если Бог действительно придумал и создал жизнь во всем ее многообразии, то как именно он это сделал? Почему одни виды так похожи, а другие так не похожи друг на друга? Действительно ли все виды возникли одновременно с возникновением Земли, или Бог создавал их позже, с течением времен? Вообще говоря, британские натуралисты уже не считали, что Бог при сотворении мира вникал в каждую мелочь. Скорее, он создал законы природы и запустил механизм мироздания. Бог, которому приходилось постоянно вмешиваться в ход вещей, представлялся менее могущественным, чем Бог, придумавший и сделавший все правильно и гибко с самого начала. Многие натуралисты готовы были признать, что в ходе истории планеты жизнь на ней менялась. Простые группы растений и животных исчезали, сменяясь более сложными, но весь процесс представлялся медленным и размеренным и управлялся, по мысли ученых, Господней волей. Он ничем не напоминал ту независимую эволюцию, о которой в 1800 году писал Ламарк. Новая волна возбуждения прокатилась по их рядам в 1830-х годах, когда еще один зоолог из Национального музея в Париже предложил свою теорию эволюции. Это был Этьен Жуфруа Сент-Элер. Архетипы и предки. Несколько лет назад Ламарк и Жуфруа вместе работали в музее и даже дружили. Но Жуфруа пришел к пониманию эволюции самостоятельно, в результате собственных исследований по сравнительной анатомии различных животных. Здравый смысл этой эпохи склонялся к тому, что животные похожи друг на друга только в тех случаях, когда они функционируют примерно одинаково. Но Жуфруа столкнулся с исключениями из этого предполагаемого правила. Так, кости страусов точно такие же, как кости летающих птиц, хотя они и не летают. Кроме того, Жуфруа показал, что уникальные вроде бы признаки, отличающие тот или иной вид от всех остальных животных, часто вовсе не уникальны. К примеру, рог носорога кажется ни на что не похожим, но на самом деле это просто пучок видоизмененных волос. Пытаясь разобраться в скрытых взаимосвязях между животными, Жуфруа, опираясь в частности на работы немецких биологов, которые рассматривали науку как трансцендентальный поиск скрытого единства жизни, поэт и ученый Гёте утверждал, что различные части растений, от лепестков до колючек, представляют собой варианты одной фундаментальной формы – листа. Немецкие биологи считали, что видимая сложность жизни скрывает под собой некие вневременные образцы – которые они называли архетипами. Жуфруа попытался выявить архетип для всех позвоночных. Жуфруа предположил, что любая кость в скелете любого позвоночного представляет собой вариацию некоего архетипического позвонка. Затем он пошел еще дальше, заявил, что и беспозвоночные построены по тому же трансцендентальному плану. Омар и утка, согласно его рассуждениям, это вариации на одну и ту же тему. Омары членистоногие, то есть принадлежат к той же группе, что и насекомые, креветки и мечехвосты. Членистоногие немного похожи на позвоночных, их тела симметричны относительно длинной оси, у них есть голова с глазами и ртом, но различия огромные. Членистоногие строят свой скелет, прочный панцирь снаружи, тогда как у позвоночных скелет внутри. Вдоль задней части тела позвоночных тянется спиной мозг, а спереди располагается пищеварительный тракт. У омара или любого другого членистоногого все наоборот. Кишечник идет вдоль спины, а нервная система вдоль брюшка. Может показаться, что все это делает членистоногих и позвоночных несравнимыми, но Жуфра так не считал. Он утверждал, что членистоногие словно помещены внутрь позвонка, а уж поменять местами спинку и брюшко, превратив таким образом омара в утку, и вовсе ничего не стоит. Членистоногие устроены так же, как позвоночные, только все перевернуто вверх ногами. «В философском смысле слова существует лишь одно животное», – утверждал Жуфруа. К 1830 годам Жуфруа продвинул свою теорию еще на шаг. «Трансформации, о которых идет речь», – заявил он, – «не просто геометрические абстракции. Животные на самом деле менялись с течением времен». Тем не менее, эти слова не означали, что Жуфруа готов воскресить теорию Ламарка. Он не принимал гипотезу о том, что приобретенные на протяжении жизни признаки могут передаваться потомству. Вместо этого Жуфруа предположил, что изменения в среде обитания животного могли нарушить процессы внутриутробного развития. Могли рождаться животные с отклонениями и появляться новые виды. Историю эволюции, утверждал Жуфруа, можно увидеть, посмотрев на развитие сегодняшних эмбрионов. Немецкие ученые установили, что зародыш за считанные дни переходит из одной причудливой формы в другую, причем формы эти часто совершенно не похожи на взрослых особей вида. Исследователи тщательно каталогизировали возникающие и пропадающие детали и формы, и чем дольше изучали их, тем больше порядка видели в этом кажущемся хаосе. Особенно сильное впечатление произвел на них тот факт, что эмбрион возникает как простая форма и по мере роста постепенно усложняется. Они даже утверждали, что каждая более сложная форма представляет собой новую стадию развития. Один из немецких ученых, Лоренц Окен, объяснил этот процесс следующим образом. В процессе внутриутробного развития животное проходит через все стадии животного царства, поднимаясь на следующую ступеньку по мере обретения новых органов. Зародыш представляет собой все классы животных во времени. Сначала это просто трубочка, похожая на червя, затем организм обретает печень и сосудистую систему и превращается в моллюска. Получив сердце и пенис, становится улиткой, отрастают конечности и зародыш становится насекомым, развиваются кости, наступает стадия рыбы, мышцы – стадия рептилии и так далее, вплоть до человека. «Человек – венец природы, апогей ее развития», – заявил Окин. Жуфруа предположил, что зародыш не просто карабкается вверх по лестнице природы, он как бы повторяет собой всю историю развития. Предки человека на самом деле были рыбами, и жабры, которые появляются у нас на ранней стадии нашего развития, тому доказательство. Жуфруа выступил в защиту эволюции, а европейские исследователи тем временем открывали новые виды, которые, как он утверждал, идеально укладывались в его теорию. К примеру, австралийский утконос – млекопитающий, но имеет клюв, как у утки, и к тому же откладывает яйца. Все это побудило Жуфруа назвать его промежуточной формой между млекопитающими и рептилиями. В Бразилии исследователи нашли двоякодышащую рыбу, которая обладает легкими и способна дышать воздухом, а потому представляет собой связующее звено между позвоночными моря и суши. В Англии ведущие ученые отвергли Жуфруа так же легко, как и прежде Ламарка. Адам Седжвик, увлеченный кембриджский геолог, объявил работу этих двух французов грубым и, осмелюсь сказать, грязным взглядом на физиологию. Но хотя большинство британских ученых отнеслись к эволюции с пренебрежением, задача сразиться с ней один на один выпало в 1930-х годах на долю одного человека, блестящего молодого исследователя по имени Ричард Оуэн. Оуэн часто первым среди британских анатомов изучал новые виды, такие как утконосы, двоякодышащие рыбы, и пользовался этим, чтобы опровергнуть заявление Жофруа. Оуэн показал, что утконос на самом деле выделяет молоко, а это главный признак млекопитающих, а двоякодышащие рыбы, может, и имеют легкие, но, судя по всему, не имеют ноздрей, которыми снабжены все наземные позвоночные. Для Оуэна это было достаточно, чтобы низвести их до статуса обычных рыб. Тем не менее, самого Оуэна тоже не устраивало простое заявление, что Бог создал жизнь и что ее устройство отражает его бесконечную благость. Оуэн хотел открыть естественные механизмы творения. Он отбрасывал дикие фантазии Жофруа, но был слишком хорошим натуралистом, чтобы не признать, что кое в чем француз прав. Сходство между видами и тот факт, что среди них можно выделить группы как бы последовательных трансформаций, были слишком очевидны. Оуэн решил, что Жофруа просто зашел слишком далеко в своей интерпретации данных. Так он знал, что представления француза о том, как формируется зародыш, устарели и противоречат новым исследованиям. Прусский ученый Карл фон Берр показал, что жизнь не просто ведущая вверх лестница, где сложные эмбрионы повторяют до какого-то момента развитие более примитивных. Действительно, на первых стадиях эмбрионального развития все позвоночные похожи друг на друга, но только потому, что представляют собой минимальный набор клеток. С течением времени они растут и становятся легко различимыми. Да, у рыб, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих имеются конечности, и в зачаточном состоянии все они похожи. Но со временем зачатки конечностей превращаются в плавники, руки, копыта, крылья и другие виды конечностей, характерные для различных категорий позвоночных. При этом одни категории не формируются из других. «Линейная классификация животных в порядке совершенства», писал фон Берр, «невозможна». Оуэн мечтал объединить работы фон Берра и Жофруа и других великих биологов того времени в единую теорию жизни. Он стремился бороться против эволюции, но не с пустыми руками, а вооружившись знанием новых законов природы, которые помогли бы ученым понять, о чем говорят с ними ископаемые останки и эмбрионы. Оуэн впервые встретился с Дарвином спустя 3 недели после возвращения Бигля. Оба они присутствовали на обеде в доме Лоеля. Дарвин развлекал присутствующих рассказами о землетрясении в Чили. После обеда Лоель представил молодых людей друг другу. Оуэн был всего лишь на 5 лет старше Дарвина. Они разговорились, и Дарвин решил, что Оуэн достаточно известен, чтобы привлечь внимание всех британских биологов к его ископаемым млекопитающим. Он в тот же вечер спросил Оуэна, не хочет ли тот посмотреть привезенные образцы. Оуэн с удовольствием принял предложение. Это была прекрасная возможность проверить свои идеи на ископаемых останках, которых еще никто не видел. Ему неоткуда было знать, что в один прекрасный день Дарвин, если можно так выразиться, превратит его самого в ископаемое. Памятник прежних эпох. Замешательство и ересь. Примерно через 4 месяца по возвращении Бигля Дарвин начал получать отзывы экспертов о привезенных им коллекциях ископаемых и современных животных. Поначалу эти отзывы лишь приводили его в замешательство. Так Оуэн осмотрел найденных Дарвином млекопитающих и объявил, что это гигантские разновидности животных, до сих пор живущих в Южной Америке. Грызуны размером с бегемота, муравьеды величиной с лошадь. Вопросов у Дарвина возникло больше, чем было получено ответов. Почему, к примеру, существует преемственность между вымершими животными и теми, кто сейчас живет в той же части планеты? Возможно ли, что ныне живущие виды произошли в измененной форме от тех, чьи ископаемые останки он обнаружил? Собранных на Галапагосах птиц Дарвин передал Джеймсу Гулду, одному из ведущих британских орнитологов. Вообще коллекцией галапагосских птиц он особенно не занимался, да и собирал их скорее между делом, но теперь, услышав выступление Гулда на заседании зоологического общества, пожалел о своей небрежности. Сам Дарвин установил по форме клюва, что в коллекции у него имеются воробьи, вьюрки и дрозды. Гулд же объявил, что все эти птицы вьюрки, Просто их клювы были похожи на клювы воробьев или дроздов, что позволяло птицам питаться определенными видами пищи. Позже, уже в лаборатории, Гулт объяснил Дарвину, что при сборе коллекции тот сделал еще одну, куда более серьезную ошибку. Он за редким исключением не записал, с какого конкретно острова происходил тот или иной экземпляр. В то время эта информация не казалась ему важной. Нашлась, однако, случайная отметка о том, что все три пересмешника добыты на разных островах, и Гулт продемонстрировал Дарвину, что эти птицы принадлежат к трем новым и разным видам. Дарвин не понимал, почему так близко друг к другу существует три вида пересмешников, и почему на разных островах живут разные виды вьюрков. Дарвин связался с Фицроем и попросил прислать Гулту птиц, собранных членами команды Бигля. К счастью, моряки оказались организованнее Дарвина и пометили для себя, на каком острове подстрелили ту или иную птичку. Как и с пересмешниками, оказалось, что вьюрки с разных островов принадлежат разным видам. Дарвин понял, что что-то здесь не так. Почему на островах, столь похожих друг на друга, так много уникальных видов? Он открывал свои записные книжки и снова пытался найти в них объяснение для галапагосских вьюрков. Окружающие не замечали перемены в Дарвине. Казалось, он продолжал по-прежнему заниматься геологией, писал о коралловых рифах, о повышении уровня земли, о форме вулканов, но втайне от всех он был захвачен необычайной мыслью, что если вьюрки не были созданы в своем нынешнем виде, что если они эволюционировали. В конце концов, земля, на которой обитали все эти виды, не оставалась неизменной. В настоящее время дарвиновы вьюрки жили на островах, которые когда-то поднялись из глубин океана. Скорее всего, после появления Галапагосских островов их заселили вьюрки одного вида из Южной Америки, но со временем потомки тех, первых вьюрков, на каждом острове изменились и образовали новый вид со своими особенностями строения тела, приспособленными к определенному образу жизни. Потомки первых поселенцев разбились на несколько отдельных кланов. Точно так же разделение могло произойти и среди млекопитающих Патагонии, какими бы они ни были, и тогда животные, оставившие после себя гигантские окаменелые кости, могли дать начало сегодняшним куда более мелким млекопитающим. В записной книжке Дарвина появился рисунок дерева, где старые виды ветвились и давали начало новым. От такой идеи Дарвин пришел в ужас. У него начались приступы сердцебиения и желудочной боли, он начал просыпаться в середине ночи от странных снов и даже кошмаров. Чарльз понимал, что законы, которым подчиняется эволюция вьюрков или муравьедов, в принципе, должны быть применимы и к роду человеческому. Сам того не замечая, он постепенно начал воспринимать человечество как всего лишь один из многочисленных видов животных, хотя и обладающий необычными умственными способностями. «Абсурдно считать одно животное выше другого», – записал он в своем блокноте. «Люди часто говорят о чуде появления разумного человека, но появление насекомых, обладающих иными чувствами, еще более чудесно. Кто, глядя на лицо земли, покрытое красивейшими саваннами и лесами, отважится сказать, что разум – единственная достойная цель на свете? Может быть, человек – такой же результат эволюции, как галапагосские вьюрки? Дарвин посетил зверинец, чтобы взглянуть на недавно пойманную самку орангутана по кличке Дженни, и увидел на ее лице ту же смену выражений, какую можно видеть у маленького ребенка. «Человек от обезьяны?» – записал он в блокноте. Хотя новые идеи были еще в зачаточном состоянии, Дарвин понимал, что они опасны. Публичное заявление о том, что человек произошел от обезьяны, могло настроить против него Лаеля и других натуралистов, которых он уважал и от которых зависела его карьера. Тем не менее, Дарвин продолжал исписывать блокнот за блокнотом, развивая свою теорию и собирая факты в ее поддержку. Дарвин пытался выяснить, как наследственные черты передаются от поколения к поколению и как они при этом меняются. Он с пристрастием допрашивал садовников, содержателей зверинцев и любителей голубей. Он расспрашивал своего парикмахера о разведении собак. Он всюду видел признаки того, что биологические виды не вечны, но он по-прежнему не понимал, каким образом какой бы то ни было вид может принять новую форму. Ламарк утверждал, что животное может измениться за время жизни и передать вновь приобретенные качества потомству, но данных о том, что это происходит в действительности, практически не было. Дарвин искал другое объяснение, другую движущую силу для механизма эволюции. Он отыскал это объяснение в мрачной книге о неизбежных страданиях рода человеческого. В 1798 году сельский пастор Томас Мальтус опубликовал свой опыт о законе народонаселения. В этой книге он указывал, что население страны, если его не ограничивают голод или болезни, может резко вырасти всего за несколько лет. Если бы каждая пара могла вырасти четверых детей, за 25 лет население удвоилось бы, и после этого каждую четверть века продолжало бы удваиваться. Оно росло бы не арифметически в 3, 4, 5 и так далее раз, а геометрически в 4, 8, 16 и так далее. Если в стране произойдет такой взрыв численности населения, предупреждал Мальтус, то вскоре обязательно возникнет недостаток пищи. Расчистка новых земель для земледелия и повышение урожайности может дать некоторый эффект, но в любом случае урожай может расти только арифметически, но не геометрически. Ничем не сдерживаемый рост населения неизбежно приведет к голоду и страданиям. Человечество не живет в постоянном голоде только потому, что его рост всегда ограничивают такие силы, как чума, детоубийство и просто тот факт, что вступление в брак часто откладывают до среднего возраста. Мальтус указал, что силы плодовитости и голода, сформировавшие человеческий род, управляют также жизнью животных и растений. Если бы мухам не мешали производить личинок, мир скоро утонул бы в них по колено. Большая часть мух, как и большая часть представителей других видов, должна умирать, не оставив потомства. В мрачном опыте Мальтуса Дарвин нашел, наконец, искомый механизм – вероятную движущую силу эволюции. Выбор тех немногих счастливчиков, которым удалось оставить потомство, не должен быть совершенно случайным. Нет, у некоторых особей должны быть черты, которые облегчают им выживание в определенных условиях. Может быть, они вырастают крупнее других или обладают особенно тонким клювом, или мех у них гуще. Особи, обладающие с рождения этими чертами, оставляют потомство с большей вероятностью, чем слабые представители того же вида. А поскольку дети обычно похожи на родителей, полезные черты передаются и следующему поколению. Вероятно, это несоответствие выражено слишком слабо, чтобы проявиться в ближайшем поколении, но Дарвин уже привык думать о незаметных геологических изменениях, в результате которых на Земле возникают горы. Здесь речь шла о биологическом аналоге горообразования. Если бы некая популяция птиц оказалась на одном из Галапагосских островов, то отдельные особи, лучше других, приспособленные к жизни именно на этом острове, произвели бы на свет следующее поколение. И если бы времени было достаточно, эти изменения привели бы к возникновению нового вида. Дарвин придумал хорошую аналогию этому процессу. Фермеры, ухаживая за растениями, всегда отбирают лучшие из них. Затем они используют для посева семена только этих лучших растений, получая из них растения нового поколения. Если этот процесс продолжается достаточно долго, растения этого фермера начинают отличаться от других разновидностей. Но в природе нет фермера. Там есть только животные и растения, конкурирующие друг с другом за выживание, за свет, за воду или пищу. Они тоже подвергаются отбору или селекции, селекции без селекционера. А в результате, понял Дарвин, жизнь могла возникнуть сама по себе, и в отдельных актах творения не было нужды. Все равно, что признаться в убийстве. Дарвин ненадолго отвлекся от еретических размышлений и записей, чтобы найти себе жену. До путешествия он был влюблен в женщину по имени Фанни Оуэн, но вскоре после отплытия экспедиции она вышла замуж за другого. Вернувшись, он некоторое время размышлял, стоит ли ему вообще жениться. Будучи методичным ученым, Чарльз и здесь решил собрать все аргументы воедино и записал на листочке «за» и «против». Слева он написал «жениться», справа «не жениться», а в середине добавил «вот в чем вопрос». Новоявленный Гамлет рассуждал о том, что, как у холостяка, у него будет больше времени для научных занятий и разговоров в мужских клубах. Ему не придется думать о заработке ради детей. С другой стороны, жена принесет в его жизнь легкую женскую болтовню и постоянное дружеское общение в старости. В конце Дарвин просуммировал аргументы и вывел окончательное заключение. «Жениться, жениться, жениться», что и требовалось доказать. В жены Дарвин выбрал свою кузину, Эмму Веджвуд. Его не интересовали светские женщины, которых он встречал в Лондоне. Вместо этого он обратил внимание на племянницу матери, выросшую, как он сам, в деревне. Сама девушка давно интересовалась Дарвином и с удовольствием общалась с ним во время его нечастых визитов в Веджвуд-хаус. Она с радостью принимала его ухаживание, хотя ухаживал он неуклюже, делая туманные намеки и непонятные жесты. Тем не менее, Эмма оказалась совершенно не готова, когда в один прекрасный день он нервно выпалил, что хочет на ней жениться. Она ответила согласием, но была настолько потрясена, что тут же ушла проводить обычное занятие в воскресной школе. Вскоре, однако, она привыкла к мысли выйти замуж за человека, обладающего, по ее мнению, идеально мягким характером. В общем, Эмма была счастлива. Дарвина же беспокоила мысль о том, что за время, проведенное на Бигле, он сделался слишком замкнутым и нелюдимым для женитьбы. Надежду вселяла лишь мысль о браке с Эммой. «Я думаю, что вы смягчите мою натуру», – писал он ей, – «и быстро поможете мне понять, что в мире существует большее счастье, чем строить теории и собирать факты в тиши и одиночестве». Эмму тревожило лишь одно – разговоры Чарльза о природе и о законах, которые, возможно, ею правят. Эмма, набожная прихожанка англиканской церкви, видела, что у Чарльза есть сомнения относительно Библии. «Сделайте мне одолжение», – писала она ему, прося перечитать Евангелие от Иоанна. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга». Эмме казалось, что, начав с любви, Дарвин еще может стать настоящим христианином. В ответном письме он написал, что полон энтузиазма в том вопросе, но даже беглый взгляд на записные книжки того времени убедил бы нас, что жених не был до конца искренен. Он склонялся к мысли, что религия – больше вопрос инстинкта, нежели какой-то там любви к истинному Богу. Но любовь к Эмме не позволяла Дарвину полностью раскрыть ей все, что он думал по этому поводу. После свадьбы Чарльз привез Эмму в Лондон, и у молодой четы началась спокойная, размеренная жизнь. Эмма продолжала тревожиться о душе Чарльза, эта тема присутствует практически во всех написанных мужу письмах. Так, в письме 1839 года она тревожилась о том, что Чарльз так поглощен поисками истины в природе, что полностью закрывается от истины иного сорта, той, что может раскрыть перед человеком только религия. Он верит лишь в то, что можно доказать, и потому не в состоянии принять иные вещи, которые не могут быть доказаны тем же способом, и которые, если истины, окажутся, вероятно, выше нашего понимания. Она умоляла Чарльза не забывать, что сделал Иисус для него лично и для остального мира. Дарвин оставил это письмо без ответа, но запомнил на всю жизнь. В 1839 году Дарвин опубликовал дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного плавания корабля Ее Величества Бигль под командой капитана Королевского флота Фицроя. Книга имела громадный успех и еще больше укрепила и без того прочную репутацию Дарвина как натуралиста. К моменту ее выхода Чарльз и Эмма были женаты уже 3 года и имели 2 детей. Молодые люди решили, что пора покинуть Лондон. Им надоела преступность, угольная пыль, оседающая на одежду, и лошадиный помет, который так и норовил прилипнуть к подметкам. Они хотели растить детей в деревне, где выросли сами. Дарвины подобрали себе небольшое имение Даунхаус, 18-акровую ферму в Кенте в 16 милях от Лондона. Чарльз стал, как тогда говорили, фермером-джентльменом. Он посадил на своей земле цветы, завел лошадь и корову. Он совершенно перестал появляться в научных обществах. Необходимую информацию он получал по переписке или в беседах с приглашенными на уикенд тщательно подобранными гостями. И разом, кстати сказать, не любил уезжать из Лондона и навещать брата. Он с иронией относился к деревенским пристрастиям Чарльза. Все это время Дарвин продолжал втайне обдумывать свою теорию эволюции. Он написал короткую статью с обоснованием теории естественного отбора и в 1844 году, закончив ее, оказался в сложном положении. Он не знал, что делать дальше. Он не мог даже поговорить с кем-нибудь о своей теории. Готовя доказательства в ее пользу, он собирал сведения у десятков самых разных людей, но никому из них Дарвин не рассказывал, для чего ему эта информация. Мальчик, который боялся сказать отцу, что не сможет стать врачом, превратился в мужчину, который боялся поведать кому бы то ни было о своих опасных идеях. Но вечно так продолжаться не могло. Дарвин должен был поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Он должен был найти ученого, способного квалифицированно оценить его теорию и, может быть, найти в ней принципиальную ошибку, которую сам он, Дарвин, не заметил. Его выбор пал на Джозефа Гукера, молодого ботаника. После возвращения Бигля именно он изучал привезенные из кругосветного путешествия образцы растений, и теперь Дарвин надеялся, что Гукер окажется достаточно восприимчивым к новому и не отметет его теорию с порога, назвав автора богохульником. Он написал Гукеру: «С самого момента моего возвращения я занят одной весьма дерзкой работой, и я не знаю ни одного человека, который не назвал бы ее весьма глупой. Меня так поразило распространение галапагосских организмов и прочее, что я решил наугад собирать любые факты, имеющие хоть малейшее отношение к вопросу о том, что такое виды. Я прочел горы книг по сельскому хозяйству и растениеводству и ни на миг не прекращал собирать факты. Наконец появились проблески света, и теперь я почти убежден, в противоположность первоначальному моему мнению, что виды – это как сознаться в убийстве – непостоянны. Я считаю, что нашел, вот дерзость, простой способ, при помощи которого виды точно приспосабливаются к самым разным условиям. Вы охнете и подумаете про себя, на какого человека я тратил свое время и письма. Я бы сам 5 лет назад так подумал». Гукер полностью оправдал надежды Дарвина. «Я с большим интересом ознакомлюсь с вашими представлениями о том, как могли происходить такие изменения», – написал он в ответ, – «поскольку ни одно из существующих сегодня мнений на эту тему меня не удовлетворяет». Реакция Гукера немного приободрила Дарвина, и через несколько месяцев он набрался смелости показать свое эссе Эмме. Он понимал, что жену это встревожит, но хотел подстраховаться. Он хотел, чтобы в случае его безвременной смерти работа была опубликована. Эмма прочла эссе, она не стала рыдать или падать в обморок, она просто указала на места, написанные менее внятно. После утверждения Дарвина о том, что, по его мнению, естественный отбор мог создать даже такой сложный орган, как глаз, она подписала: «Сильное допущение». Снова в тень. Теперь, когда о секрете узнали еще двое, Дарвин стал медленно набираться уверенности для публикации своего эссе. Но всего через месяц вся его уверенность испарилась как дым. В октябре 1844 года из типографии вышла книга под названием «Начало естественной истории человечества». Ее автор, шотландский журналист Роберт Чемберс, пожелал остаться неизвестным. Он зашел в этом желании так далеко, что постарался скрыть даже путь, которым его издатель переводил ему отчисления с продаж. Надо сказать, его осторожность оказалась вполне оправданной. Начиналась книга Чемберса достаточно невинно. Описывалась Солнечная система и соседние звезды. Формирование Земли из газового диска рассматривалось с точки зрения законов физики и химии. Чемберс постепенно разворачивал геологическую летопись, как ее тогда понимали, и отмечал изменения окаменелых останков. Сначала появлялись простые, затем сложные, время шло, все более сложные высшие формы жизни оставляли в геологических слоях свои следы. И здесь Чемберс сделал скандальное заявление. «Если люди способны признать, что Бог собрал небесные тела в соответствии с естественными законами, Что решает нам признать, что органическое творение тоже результат действий естественных законов, которые точно так же представляют собой выражение его воли? В этом предположении больше смысла, чем в предположении о том, что Бог лично создавал каждый вид креветок или ящериц. Ясно, что эта идея слишком нелепа, чтобы всерьез ее рассматривать. Переходя к вопросу о том, как именно работают эти естественные законы, Чемберс предлагал читателю бессмысленную мешанину из химии и эмбриологии, в которых сам не слишком разбирался. Он утверждал, что электрическая искра могла превратить неживую материю в простейших микробов. После этого жизнь должна была эволюционировать, меняя способ развития. Здесь Чемберс полагался на устаревшие представления немецких биологов. Он указывал, что врожденные дефекты часто возникают из-за неверного прохождения всех ступеней развития. К примеру, младенец может родиться с двухкамерным, как у рыбы, а не четырехкамерным сердцем. Предположительно, подобные дефекты – результат неспособности к развитию в организме матери в связи со слабым здоровьем или несчастьем. В обратном случае мать может родить детеныша, который выйдет на новую ступень развития. Как у гусыни может в принципе появиться гусенок с телом крысы – первый утконос. Таким образом, возникновение новых форм, как показывает нам геологическая летопись, всегда сводилось лишь к новой ступени прогресса в развитии жизни. Чемберс считал, что читателей не оскорбит предположение о том, что они происходят от рыб. Последовательность событий, которую он описал, представляла собой чудеса высочайшего толка, ибо в каждом из них мы должны видеть действие всемогущей воли, которая устроила все вокруг в такой гармонии с внешними физическими обстоятельствами. Британский читатель начал, принадлежащий к среднему классу, мог продолжать жить по-прежнему и руководствоваться прежними моральными нормами. Так мы, как надлежит, воспринимаем с уважением то, что открывается нам посредством природы, в то же время полностью сохраняя почтение к тому, что привыкли считать священным, и ни одной малости из всего этого нам, скорее всего, не придется менять. Начало имели громадный успех, были проданы десятки тысяч экземпляров. Широкая английская публика впервые познакомилась с концепцией эволюции, но ведущие британские ученые подвергли книгу уничижительной критике. «Мне кажется, автор – женщина», – писал Адам Седжвик, отчасти из-за полного невежества в области здравой научной логики, которое демонстрирует книга. Еще больше Седжвика ужаснул вызов благопристойности. «Если книга правдива», – заявил он, – «то религия – ложь, человеческий закон – смесь глупости и несправедливости, мораль – иллюзия». Сила и ярость реакции ученых на книгу Чемберса – повергла Дарвина в шок и заставила вновь уйти в тень. Он даже не представлял, насколько Седжвик и другие его учителя не приемлют эволюцию. Но он не мог уже отказаться от своей новой теории. Вместо этого он решил, что придумает, как избежать судьбы Чемберса. Дарвин видел, что у начал есть очевидные недостатки. Будучи журналистом, Чемберс просто взял чужие идеи и слепил из них дешевую теорию. В каком-то смысле этим грешил и сам Дарвин. Его идеи основывались на информации, которую он вычитал или услышал от десятков самых разных людей – Лоеля, Мальтуса, даже своего парикмахера. В геологии он теперь был признанным авторитетом, но его тревожило, что дойди дело до биологии, к нему вновь отнесутся как к дилетанту. Чтобы быть принятым всерьез, он должен был заранее проявить себя первоклассным натуралистом – и доказать, что способен справиться с самыми сложными загадками природы. Он обратился к привезенным на Бигле образцам, не приведенным в порядок за 8 лет после завершения экспедиции. В одной из банок плавала ракушка, известная как морская уточка. Большинство людей думает о морских уточках как о существах, которыми обрастают днища судов и от которых их периодически приходится очищать. На самом деле эти существа – одни из самых необычных в океане. Поначалу зоологи считали морских уточек моллюсками, такими же, как устрицы и другие двустворчатые моллюски, которые умеют прикреплять свои твердые раковины к плоской поверхности. На самом деле морская уточка – это ракообразная, как омар или креветка. Ее подлинная природа выяснилась только в 1830 году, когда один британский военный хирург взглянул на ее личинки и обнаружил их сходство с молодыми креветками. При попадании в морскую воду личинка морской уточки ищет место, где прикрепиться, будь то корпус корабля или раковина двустворчатого моллюска, и устраивается на выбранном месте головой вниз. После этого она теряет форму, характерную для ракообразных, образуя коническую раковину. Из этой раковины уточка высовывает конечность, при помощи которой достает пищу, отфильтровывая воду. В 1835 году у побережья Чили Дарвин подобрал образец, где на внутренней стороне раковины моллюска устроились морские уточки размером с булавочную головку. Теперь, взглянув на них в микроскоп, Дарвин понял, что каждый рачок на самом деле представляет собой пару – крупную самку и прикрепленного к ней миниатюрного самца. В то самое время гораздо лучше были изучены гермафродитные формы морских уточек, снабженные как мужскими, так и женскими репродуктивными органами. А эти рачки размером с булавочную головку оказались такими необычными, что Дарвин был уверен – это новый вид. Открытие оказалось началом нового долгого пути. Поначалу Дарвин планировал просто написать короткую статью с описанием находки. Однако для этого нужно было разобраться, какое место она занимает среди множества известных видов морских уточек и как ее можно классифицировать. Он попросил Оуэна одолжить ему несколько образцов других рачков и посоветовать, как правильно все сделать. Оуэн объяснил Дарвину, что ему необходимо связать своего рачка, каким бы необычным он ни казался, с фундаментальным архетипом ракообразных. К 1840 годам Оуэн решил, что именно архетипы – ключевое понятие зоологии. Сам он в то время пытался реконструировать архетип позвоночных. Ему казалось, что архетип этот должен подразумевать лишь позвоночный столб, ребра и рот. «Тело с такой структурой в природе не существует», – утверждал Оуэн. «Это всего лишь принцип, который Бог держал в уме и на основе которого создавал все более и более сложные формы. Связь с архетипом несложно увидеть, если сравнить несколько разных позвоночных. Возьмите, к примеру, летучую мышь, ламантина и птицу. У летучей мыши есть крыло, образованное перепонкой между удлиненными пальцами». У ламантина есть ласты для плавания, у птицы тоже есть крыло, но состоит оно из перьев, закрепленных на костях кисти, сросшихся в шарнирный стержень. Конечности каждого из этих позвоночных приспособлены к среде обитания и образу жизни, но в то же время соответствуют друг другу в точности косточка к косточке. У всех из них есть пальцы, которые крепятся к костям запястья, а те, в свою очередь, к двум длинным костям, которые соединяются в локте с одной длинной костью. Для Оуэна подобные соответствия ученые называют их гомологиями, означали, что тела всех позвоночных строятся по одному принципу. Оуэн посоветовал Дарвину искать гомологии между морскими уточками и другими ракообразными. Вообще-то Дарвину архетипы Оуэна казались настоящей чепухой. Он считал, что сходство различных позвоночных указывает на их происхождение от общего предка, но чтобы проследить эволюцию морских уточек от менее необычных ракообразных, Дарвину потребовалось бы изучить множество морских уточек, на сегодняшний день известно 1200 видов. Он позаимствовал у других натуралистов их коллекции, изучил доступные образцы соответствующих окаменелости и даже проник в запасники Британского музея. В результате на изучение морских уточек у Дарвина ушло 8 лет. Все это время его теория эволюции, идея не менее революционная, чем гелиоцентрическая космология Коперника, пролежала на полке. Почему такая задержка? Может быть, оттягивать неизбежную конфронтацию с наставниками Дарвина заставлял страх? Еще одна причина могла состоять в том, что Дарвин просто устал. 5 лет, проведенные в плавании, дались ему нелегко. За ними последовали 8 лет неустанного труда, подготовки книг и статей. После возвращения в Англию его здоровье резко ухудшилось, и теперь он регулярно испытывал изматывающие приступы рвоты. В свои 35 лет Дарвин жаждал покоя. Была еще одна причина для задержки – горе. Любимая дочь Дарвина, Анна, умерла от гриппа в 1851 году в возрасте 10 лет. Наблюдая ничем не заслуженные страдания и агонию девочки, Дарвин окончательно отказался от веры в высшие силы. После смерти Анны он не мог уже говорить с Эммой о вере. Возможно, изучение необычных рачков стало для него способом спрятаться от самого себя и от своего горя. Но вообще, если оставить в стороне страх, усталость и горе, изучение морских уточек захватило Дарвина. Эти рачки оказались идеальным объектом для изучения механизма действия эволюции. К примеру, Дарвин пришел к выводу, что предки чилийских уточек могли произойти от гермафродитов, а затем эволюционировать через несколько переходных форм и начать производить мужские и женские особи. Кроме того, сильное впечатление на него произвели вариации, обнаруженные им среди представителей одного вида рачков. Ни одна деталь анатомии морских уточек не отличалась единообразием. В этом, понял Дарвин, огромный запас материала для естественного отбора. Первоначально он считал, что виды подвергаются естественному отбору только в определенные периоды, к примеру, когда возникают острова или начинают погружаться континенты. Но при таком количестве вариантов, из которых можно выбирать, естественный отбор может работать постоянно. Эти крамольные мысли не вошли в труды Дарвина о морских уточках. Опубликованный им 1000-страничный том принес естествоиспытателю похвалы, награды и уважения, в которых он так нуждался. К 1854 году Дарвин был готов вернуться к размышлениям о естественном отборе. Естественный отбор выходит из тени. Дарвин начал с того, что ответил на некоторые сомнения, высказанные Джозефом Гукером. В частности, Дарвин утверждал, что растения и животные островов не были там созданы, что они представляют собой изменившихся потомков, случайно попавших на острова особей. Если это так, то в первую очередь необходимо было установить, каким образом эти самые особи могли добраться до островов. Гукер, опытный ботаник, прекрасно знал, что ветер и вода способны переносить семена на многие мили, но высказывал сомнения в том, что речь может идти о таких громадных расстояниях. В ответ Дарвин поместил семена в емкость с соленой водой и убедился, что они сохраняют схожесть даже после 4 месяцев пребывания в воде. Он обнаружил также, что птицы могут переносить семена на лапах и что семена могут даже быть съедены совами, пройти по пищеварительному тракту, выйти с пометом и при этом сохранить всхожесть. То есть теория Дарвина породила первую гипотезу, и гипотеза эта прошла проверку и получила подтверждение. Кроме того, Дарвин продолжил свое знакомство с разведением животных. Он пил джин с голубеводами, и они объясняли ему, как использовать крохотные отклонения от стандарта для получения совершенно новых форм. Дарвин и сам начал разводить голубей. Он убивал птиц, вываривал тушки, очищая скелеты от мягких тканей, чтобы измерить размеры костей и оценить изменчивость. Он обнаружил, что каждая порода голубей так отличается от других, что будь эти птицы дикими, каждая порода рассматривалась бы как отдельный вид. Почти каждая деталь голубиной анатомии от ноздрей, формы и размера крыльев до ребер может отличить одну породу от другой. При этом, если можно так сказать, все без исключения породы домашних голубей происходят от единственного вида дикого скалистого голубя. К 1856 году Дарвин нашел так много дополнительных доказательств эволюции, что вернулся к эссе 1844 года и начал его перерабатывать. Небольшое эссе вскоре разрослось до громадного опуса, насчитывающего сотни тысяч слов. Автор включил в свой труд все, что узнал за эти годы, за время кругосветного путешествия, из книг и разговоров, из собственных исследований усоногих рачков и всхожести семян. Он решил завалить противников эволюции целой лавиной фактов. После памятного дня 1844 года, когда Чарльз показал Эмме свою рукопись, он практически не заговаривал о новой теории – но теперь почувствовал себя более уверенно и отважился познакомить с ней еще несколько человек, в основном молодых ученых, более открытых всему новому. Среди избранных оказался и блестящий молодой зоолог, с которым Дарвин недавно подружился, по имени Томас Гексли. Гексли не мог, подобно Дарвину, заниматься наукой как джентльмен-любитель. Он родился в крохотной квартирке над лавкой мясника. У его отца, учителя в разорившейся школе, а затем директора разорившегося банка, не было денег на образование сына. В 13 лет Гексли стал помощником врача, а тремя годами позже переехал вместе с ним в Лондон. Там он с большим трудом выучился на хирурга, едва сводя концы с концами при помощи крохотных стипендий и скромных займов у дальних родственников. Единственным способом рассчитаться с долгами стало поступление на военно-морскую службу, и он стал помощником хирурга на корабле «Гремучая змея» и отправился в рейс к берегам Новой Гвинеи. Гексли уже тогда испытывал серьезный интерес к зоологии и понимал, что в плавании у него будет возможность собрать столько экзотических видов, сколько захочется. 4 года спустя, в 1850 году, Гексли вернулся в Англию. Подобно Дарвину, за время путешествия он стал настоящим ученым. Как и в случае с Дарвином, научная слава обогнала корабль, поскольку статьи Гексли были опубликованы в Англии еще до его возвращения. Статьи эти были посвящены странным созданиям, вроде португальского кораблика, загадочного животного, которое на поверку оказалось целой колонией особей. После этого Гексли смог получить на флоте 3-летний отпуск с сохранением жалования для продолжения исследований. Не имея никакой ученой степени, в 26 лет он был избран членом Королевского общества. Адмиралтейство трижды приказывало Гексли вернуться на действительную службу, и после 3-го отказа он был вычеркнут из списков. Он попытался найти в Лондоне другую работу и в конце концов устроился на полставки в школу горного дела. Он писал в газеты обзоры и рецензии, и всего заработанного едва хватало на содержание семьи. Гексли всегда возмущал тот факт, что первые роли в науке играют исключительно богачи, просто потому, что могут себе это позволить. Тем не менее, он сумел заслужить отличную репутацию и не боялся нападать на патриарха английских биологов Ричарда Оуэна. В то время Оуэн обдумывал идею своего рода божественной эволюции. Со временем, предполагал он, Бог создавал новые виды, всегда опираясь на собственные архетипы. Оуэн представлял, как величественно разворачивалось полотно жизни в соответствии с божественным планом, от общего к частному. Упорядоченное непрерывное становление, как он это называл. Чтобы успокоить своих поклонников и покровителей, приверженцев натуральной геологии и неизменности видов, Оуэн не забывал повторять, что биология все же связана с высочайшими нравственными соображениями. Гексли в публичных выступлениях и рецензиях насмехался над попытками Оуэна превратить Бога в инженера, а летопись ископаемых расценивать как модификацию проекта. Сам Гексли не принимал эволюцию ни в какой форме, ни в божественной, ни в материалистической. Он не видел прогресса ни в истории Земли, ни в истории жизни. Но в 1856 году, когда Дарвин пригласил Гексли на уикенд в свой загородный дом, все изменилось. Дарвин изложил ему свою версию эволюции, помогающую объяснить природные закономерности без участия высших сил и вообще без особого внешнего вмешательства. Он показал Гексли своих голубей и семена. Гексли это полностью убедило, и в дальнейшем он стал лучшим союзником Дарвина. Медленное и осторожное движение Дарвина к опубликованию теории продолжалось, но 18 июня 1858 года в Даунхаус пришло неожиданное письмо. Письмо это было отправлено Дарвину с другого конца света, а автором его был путешествующий натуралист Альфред Рассел Уоллес. В то время Уоллес занимался исследованием Южно-Восточной Азии, собирал образцы, чтобы оплачивать дальнейшие путешествия и искал доказательства эволюции. В возрасте 21 года он прочел начало, и идея о непрерывном развитии природы во времени от простого к сложному покорила его. Немного позже, познакомившись с путевыми записками Дарвина, он решил, что тоже отправится путешествовать. Для начала Уоллес предпринял в 1848 году путешествие на Амазонку. Позже он побывал в Индонезии, где рассчитывал найти орангутанов и больше узнать о предках человека. Одновременно он зарабатывал себе на жизнь тем, что отправлял домой целые ящики жуков, птичьих шкурок и других образцов дилерам и постоянным клиентам в Лондоне. Дарвин был одним из постоянных клиентов, он получал у Уоллеса птичьи шкурки для своих исследований. Неудивительно, что два натуралиста начали обмениваться письмами. Дарвин рекомендовал Уоллесу думать об эволюции теоретически и масштабно, и как-то признался, что имеет собственную теорию возникновения видов. Уоллес решил написать Дарвину письмо и изложить свои мысли на этот счет. Когда Дарвин вскрыл письмо, у него упало сердце. Уоллес тоже читал Мальтуса и размышлял о том, как природа должна реагировать на перенаселенность. Подобно Дарвину, он тоже пришел к выводу о том, что в результате действия внешних факторов существующие виды должны изменяться и возникать новые. В тот момент Дарвин планировал поработать над своей теорией еще несколько лет, прежде чем опубликовать ее. Письмо Уоллеса спутало все планы. Дарвин держал в руках значительную часть собственной теории, изложенную другим ученым. Конечно, теории не совпадали. Так Уоллес не придавал особого значения конкуренции между особями одного вида. Он предположил просто, что среда отбраковывает неприспособленных особей. Но Дарвин не собирался лишать Уоллеса заслуженной славы и признания. Он был глубоко честным человеком и скорее сжег бы собственную книгу, чем допустил, чтобы кто-нибудь заподозрил его в обмане Уоллеса. Так что Дарвин договорился с Лоелем о том, что доклады по его работе и работе Уоллеса будут заслушаны в Линнеевском обществе одновременно. 30 июня 1858 года обществу были предоставлены отрывки из эссе Дарвина 1844 года. Часть письма, написанного им Гукеру в 1857 году, и статья Уоллеса. 20 лет осторожных исследований и тайных тревог неожиданно подошли к концу. Результаты трудов были представлены на суд научной общественности и всего мира. Но научная общественность не спешила с оценками. Работы Дарвина и Уоллеса, озвученные в Линнеевском обществе в разгар длинного насыщенного сезона, были встречены молчанием. Возможно, доклады оказались слишком сжатыми, слишком осторожными, чтобы слушатели могли понять, о чем, собственно, ведут речь авторы. Дарвин решил, пора изложить свои аргументы в научном журнале. Несколько следующих месяцев он пытался сделать из гигантского тома естественного отбора короткую и убедительную статью, которую можно было бы опубликовать в журнале. Но в процессе работы статья вновь и вновь раздувалась до книжных размеров. У Дарвина просто было слишком много аргументов и доказательств, и они были совершенно необходимы для отражения контратак со стороны противников эволюции. В том, что контратаки будут, Дарвин не сомневался. Он связался с Джоном Мюрием, издателем записок натуралиста, и спросил, не согласится ли тот издать еще одну книгу. Записки имели большой успех, так что Мюри согласился опубликовать вторую книгу Дарвина, получившую название «О происхождении видов путем естественного отбора». В это время здоровье Дарвина вновь пошатнулось. Первый экземпляр своей книги в великолепной зеленой обложке он получил в ноябре 1859 года в Йоркшире на водах. Вскоре прибыли авторские экземпляры, и Дарвин сразу же отправил один из них Уоллесу в Индонезию. К книге была приложена записка «Бог знает, что подумает публика». Есть величие в этом воззрении. С момента выхода в свет происхождения видов, теория, представленная в книге, ушла далеко вперед от первоначальной своей формы 1844 года. Она стала гораздо шире и включала теперь всеобъемлющее объяснение жизни на Земле. Дарвин решил начать изложение темы не с далеких Галапагосских островов, не с океанских глубин и коралловых рифов, а с привычных реалий английской жизни. Он начал с рассказа о том, какое множество форм принимают растения и животные в умелых руках селекционеров. Голубеводам удалось удвоить обычное количество перьев в хвосте трубастого голубя и превратить в настоящий капюшон перья на шее якобина. В природе подобные черты могли бы определить отдельный вид птиц, а селекционеры получили их всего за несколько поколений. Далее Дарвин признавал, что никто по-настоящему не понимает, каким образом наследственность позволяет селекционерам проделывать подобные чудеса. Селекционеры просто знают, что некоторые черты обычно наследуются вместе. К примеру, голубоглазые кошки неизменно глухи, но если сама по себе наследственность загадка, ясно все же, что родители, как правило, производят на свет похожих на себя детенышей, хотя в каждом поколении наблюдается некоторая степень изменчивости. Если бы в природе вам довелось встретить трубастого голубя или якобина, вы могли бы принять их за разные виды птиц, которые, как ни странно, способны скрещиваться между собой и давать жизнеспособных птенцов. Вообще, указывал Дарвин, в дикой природе очень тяжело отличить вид от разновидности. Биологи много лет спорят о том, принадлежат ли некоторые разновидности дуба к одному виду. Дарвин предположил, что путаница здесь возникает потому, что вариации обладают некоторыми из характеристик вида, и еще потому, что они часто представляют собой зарождающиеся виды. Как может такой зарождающийся вид превратиться в полноценный? Здесь Дарвин обратился к Мальтусу. Даже долгоживущие и медленно размножающиеся виды, такие как человек или кондор, способны удвоить свою численность за 20-30 лет. Ясно, что при такой скорости размножения любой из этих видов всего за несколько тысяч лет заполнил бы планету, но растения и животные регулярно уничтожаются в поразительных количествах. Дарвин припомнил, как однажды 4/5 всех птиц вокруг Даунхауса погибли в результате кратковременного резкого похолодания. Кажущаяся безмятежность природы скрывает под собой постоянное массовое убийство. Некоторым представителям вида удается выжить в подобных катаклизмах. Части из них просто везет, а часть обладает определенными свойствами, которые увеличивают вероятность выживания. Уцелевшие оставляют потомство, а плохо приспособленные погибают. Иными словами, природа тоже селекционер, причем гораздо более искусный, чем люди. Человек может выводить новую породу голубей лишь по одному признаку, к примеру, по хвостовым перьям, тогда как природа постоянно ведет отбор по бесчисленному количеству признаков, и не только телесных, немалое значение имеют и инстинкты. Она может влиять на всякий внутренний орган, на каждый нюанс конституциональной особенности, на целый жизненный механизм, писал Дарвин. Человек отбирает только ради своей пользы, природа только ради пользы охраняемого существа. И если человек может вести отбор на протяжении лет или в лучшем случае десятилетий, то в распоряжении природы громадные промежутки времени. Можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, писал Дарвин. Мы совершенно не замечаем этих малых изменений, пока рука времени не отметит истекших веков. Если естественный отбор будет работать над вариацией достаточно долго, она превратится в новый отдельный вид. После тысячи другой поколений один вид птицы, состоящий из двух вариаций, может образовать два отдельных вида. Особи каждого вида борются за существование как между собой, так и с особями других видов. При этом наиболее интенсивной оказывается конкуренция между двумя близкими видами. Со временем один из них даже может исчезнуть с лица Земли. И именно этим, утверждал Дарвин, объясняются все окаменелости животных, которые сегодня невозможно найти на Земле. Они не просто исчезли, они были вытеснены другими животными. Чтобы помочь читателю представить себе этот процесс, Дарвин нарисовал иллюстрацию, единственную во всей книге. Внизу страницы он обозначил несколько первоначальных видов, которые, подобно веткам на дереве, образовали со временем новые побеги. Большая часть этих побегов засыхала, это были вымершие вариации или виды, но некоторые из них доходили до самого верха страницы. «Жизнь – невеликая цепь бытия», утверждал Дарвин, а ветвистое дерево. Происхождение видов – книга, написанная с оборонительных позиций человеком, который много лет молча выслушивал, как другие ученые осмеивают эволюцию, и представлял себе, что они смеются над ним. Он выдвигает свои аргументы один за другим. Если старые виды постепенно превращались в новые, то почему разные животные так отличаются друг от друга? Ответ Дарвина состоял в том, что если конкуренция между двумя сходными видами часто приводит к вымиранию одного из них, то живущие сегодня животные всего лишь случайная выборка из всех когда-либо существовавших видов. Но разве не должны мы видеть эти промежуточные формы хотя бы в окаменелостях? Дарвин напоминал читателям, что окаменелости по природе своей представляют лишь отдельные фрагменты истории жизни. Чтобы превратиться в окаменелость, труп древнего животного должен оказаться удачно погребенным под слоем осадочных пород, превратиться в камень, а затем еще и не исчезнуть в результате какого-нибудь извержения, землетрясения или просто эрозии. Шансы на это чрезвычайно малы, поэтому вид, включавший прежде миллионы особей, может дойти до нас в виде единственной окаменелости. Пробелы в этой летописи не должны удивлять нас. Это правило, а не исключение. «Земная кора – обширный музей», – писал Дарвин, но его естественные коллекции собирались очень несовершенным образом и лишь через долгие промежутки времени. Как мог естественный отбор создать сложные органы и даже целые организмы, состоящие из множества взаимозависимых частей? Как, к примеру, он смог сотворить летучую мышь или глаз? Странно было бы ожидать, что окаменелости расскажут нам эту историю целиком. Вместо этого Дарвин обратился за аналогиями к существующим животным и показал, по крайней мере, что такая трансформация не невозможна. В случае с летучими мышами он указал на белок. Многие живущие на деревьях белки обладают лишь четырьмя обычными лапами и тонким хвостом, но есть виды, у которых хвост уплощен, а кожа на теле висит свободно. Существуют также белки, у которых между лапами и даже хвостом натягивается широкая перепонка, и которые могут прыгать с дерева и скользить по воздуху. Кроме того, указывал Дарвин, бывают планирующие млекопитающие, известные как летающие лемуры. У них удлиненные пальцы и перепонка, которая натягивается от нижней челюсти до хвоста. Получился относительно плавный переход от обычного четвероногого млекопитающего к существу с анатомией, близкой к анатомии летучей мыши. Возможно, предки летучих мышей прошли подобную эволюционную цепочку и, не остановившись на этом, сделали еще один шаг, развив у себя мускулы, необходимые для настоящего полета. Точно так же и глаз не обязательно должен был разом появиться на голове животного. Беспозвоночные, такие как плоские черви, имеют всего лишь особые нервы, окончания которых покрыты светочувствительным пигментом. У некоторых ракообразных уже есть глаза, но это всего лишь слой пигмента, покрытый мембраной. Со временем такая мембрана вполне могла отделиться от пигмента и взять на себя роль простой линзы. Так, путем небольших изменений, подобный глаз мог превратиться в те точнейшие телескопы, которыми пользуются птицы и млекопитающие. Поскольку даже слабое зрение лучше, чем никакого, каждый шажок на этом пути должен подхватываться и вознаграждаться естественным отбором. С открытием естественного отбора Дарвин вновь обратился к идеям других ученых и показал, что в рамках его теории они обретают дополнительный смысл. В молодости Дарвин восхищался теорией Пейли, но теперь показал, что природные структуры могли возникнуть без вмешательства Творца. Карл фон Берр продемонстрировал, что зародыши различных животных на ранних стадиях развития очень похожи между собой, а собственные характерные черты обретают позднее. Для Дарвина этот факт был указанием на общее происхождение животных и на то, что различия в развитии возникли уже после того, как предки этих животных разошлись на пути эволюции. Мало того, Дарвин принял даже архетипы Оуэна. В архетипах Оуэна я вижу больше, чем идеал, я вижу реальное представление о том, как совершеннейшее мастерство и величайшее обобщение может представлять предка позвоночных, написал он однажды коллеге ученому. По Оуэну гомология между крылом летучей мыши и ластой ламантина говорит о том, как работал разум создателя. По Дарвину эта гомология – признак общего наследия. Дарвин в книге очень осторожно обходил острые углы и старался не писать о том, что его теория означает для рода человеческого. «В отдаленном будущем я вижу широкое поле для гораздо более значительных исследований. Психология будет строиться на новом фундаменте, на идее, что всякая умственная способность осваивается постепенно. Это прольет свет на происхождение человека и на его историю». Он не собирался повторять ошибку, которую сделал в своих началах Роберт Чемберс. Дарвин намеревался изложить научную теорию и не хотел примешивать к этому делу эмоции. Тем не менее, совсем без эмоций не обошлось. В заключительных строках своей книги Дарвин попытался не дать унынию овладеть читателем. Таким образом, писал он, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой ум в состоянии себе представить – образование высших животных. Есть величие в этом воззрении, ведь изначально жизнь вдохнулась лишь в несколько форм или в одну, и между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. Обезьяна против епископа. В ту зиму, когда Англию засыпало снегом, тысячи людей по всей стране сидели у пылающих каминов и читали книгу Дарвина. Первый тираж в 1250 экземпляров был раскуплен в один день, а в январе издатель напечатал еще 3000 экземпляров его книги. Гексли в письме похвалил труд Дарвина, но предупредил о грядущих баталиях. «Я готов, точу когти и клюв», – написал он. Газеты в большинстве своем отозвались на книгу Дарвина лишь короткой статьей, но в периодических журналах, где традиционно ученый мир обсуждал великие идеи XIX века, реакция на нее была более эмоциональной. Гексли и другие союзники Дарвина хвалили книгу, но многие другие рецензенты увидели в ней богохульство. Журнал «Quarterly Review» объявил, что теория Дарвина противоречит обнаруженной связи творения с его творцом и несовместима с полнотой славы его. Больше всего Дарвина разозлила рецензия, опубликованная в «Эдинбург Ревью» в апреле 1860 года. Она была анонимной, но всякий, кто был знаком с Ричардом Оуэном, мог сказать, что написал ее именно он. Рецензия поражала своей враждебностью. В ней Оуэн назвал книгу Дарвина «надругательством над наукой». Он жаловался на то, что Дарвин и его последователи называют естественный отбор единственным возможным естественным законом творения. В принципе, Оуэн не выступал против эволюции, ему просто не нравился, как он выразился, слепой материализм. И все же Дарвин сумел сделать то, что не удалось Оуэну. В свое время Оуэн тоже пытался свести воедино открытие биологической науки, но пришел лишь к туманным рассуждениям об архетипах и непрерывном творении. А Дарвин объяснил сходство между видами наличием конкретного механизма, работающего в каждом поколении. Оуэн написал свою рецензию в приступе гнева не только на Дарвина, но и на Гексли. В былые времена Гексли публично критиковал Оуэна так ядовито, что тот был буквально шокирован. Гексли презирал Оуэна не только за низкопробную, как он считал, науку, но и за то, что тот всегда старался понравиться аристократам. Он называл теорию непрерывного творения абсурдной и открыто высмеивал ее. Оуэна так раздражали эти постоянные нападки, что однажды во время публичной лекции заявил, глядя прямо на Гексли, что у всякого, кто не рассматривает палеонтологическую летопись как прогрессивное проявление божественного разума, имеется, должно быть, какой-то, возможно, врожденный дефект сознания. Самые яростные их схватки пришлись на последние годы перед выходом в свет происхождения видов. Оуэн пытался доказать, что человек принципиально отличается от всех прочих животных. В 1850-х годах орангутан, шимпанзе и гориллы начали привлекать серьезный интерес ученых. Оуэн препарировал тела обезьян и изучал их скелеты, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь малость, которая отличала бы человека от этих животных. Если мы всего лишь вариации высших приматов, то что станет с моралью? Оуэн решил, что больше всего человека от животных отличают мыслительные способности, умение говорить и рассуждать. Поэтому Оуэн обратился к мозгу человекообразных обезьян и попытался найти там принципиальные анатомические отличия. В 1857 году он заявил, что нашел ключевой момент. В отличие от мозга обезьяны, мозговые полушария человека простираются так далеко назад, что образуют третью долю с особым строением, которую Оуэн назвал «малым гиппокампом». Он объявил, что уникальность этой структуры позволяет поместить человека в отдельный подкласс. Наш мозг отличается от мозга шимпанзе так же, как мозг шимпанзе отличается от мозга утконоса. Гексли подозревал, что Оуэн ошибся отчасти потому, что изучал плохо сохранившиеся образцы мозга. Вообще, в основе его тщательно проработанной классификации лежит фундаментальная ошибка. Гексли любил говорить, что теория Оуэна возвышается, как коринфский портик на коровьем дерьме. На самом деле, утверждал Гексли, человеческий мозг отличается от мозга гориллы не более, чем мозг гориллы от мозга бабуина. Я не принадлежу к тем, кто пытается обосновать достоинство человека строением большого пальца на ноге или утверждает, что мы пропали, если у какой-нибудь обезьяны найдется малый гиппокамп, писал Гексли. Напротив, я сделал все, что мог, чтобы избавить человечество от подобного тщеславия. Яростная рецензия Оуэна на дарвиновское происхождение видов лишь усилила напряжение между ним и Гексли, и через несколько месяцев, в июне 1860 года, произошел взрыв. На ежегодное собрание Британской ассоциации содействия науке в Оксфорде собрались тысячи человек. 28 июня Оуэн, президент ассоциации, прочел доклад, в котором еще раз объяснил, чем именно человеческий мозг отличается от мозга человекообразных обезьян. Гексли заранее спланировал и подготовил ответный шаг. После доклада Оуэна он встал и объявил, что только что получил письмо от одного шотландского анатома, который недавно препарировал свежий мозг шимпанзе и обнаружил, что он чрезвычайно похож на человеческий мозг, включая и малый гиппокамп. На глазах переполненного зала Оуэн оказался беззащитен перед Гексли. Более публичного места для разгрома и унижения противника выдумать было трудно. Гексли решил на следующий день покинуть Оксфорд. Но тут он столкнулся с Робертом Чемберсом, по-прежнему анонимным автором начал. Услышав, что Гексли собирается уехать, Чемберс пришел в ужас. Разве Гексли не знает, что должно произойти завтра? По всему Оксфорду носились слухи о том, что на следующий день епископ Уилберфорс собирается публично разгромить Дарвина. Уже многие годы Уилберфорс был олицетворением голоса церкви в борьбе против концепции эволюции. В 1844 году он нападал на начало, называя их грязной спекуляцией. Теперь епископ готовился громить книгу Дарвина, особой разницы между двумя книгами он не видел. На следующий день был запланирован доклад некоего американского ученого по имени Уильям Дрейпер о дарвинизме и его значении для человеческого общества. Уилберфорс собирался воспользоваться случаем и публично разоблачить Дарвина на важнейшем научном форуме Британии. Все эти дни Оуэн жил в доме Уилберфорса и, без сомнения, готовил епископа к схватке. Чемберс убедил Гексли остаться на доклад Дрейпера и защитить Дарвина. На следующий день заседание, как всегда, открыл Оуэн. В аудитории набилось больше тысячи человек. Оуэн объявил: «Давайте же всегда серьезно относиться к задаче научного исследования, отдавая себе отчет в том, что чем больше мы упражняем таким образом и упражняя улучшаем наши интеллектуальные способности, тем более достойными станем, тем лучше будем готовы приблизиться к нашему Богу». Доклад Дрейпера назывался «Об интеллектуальном развитии Европы в контексте теории мистера Дарвина и других о том, что прогресс организмов определяется законом». По любым критериям доклад этот был скучным, длинным и слабо аргументированным. Джозеф Гукер, присутствовавший в аудитории, назвал доклад Дрейпера «напыщенной чепухой». В холле стало жарко, но, несмотря на духоту, никто не уходил. Все хотели услышать епископа. Когда Дрейпер закончил, Уилберфорс встал и заговорил. Он недавно написал рецензию на книгу Дарвина и теперь вкратце пересказывал ее. Он не утверждал, что науку необходимо проверять по Библии, но все же написал в рецензии: «Очень важно указывать в научной области на научные ошибки, особенно если ошибки эти умаляют славу Божию в творении». Дарвин сделал именно такую ошибку. Его книга основана на диких предположениях и лишена практически всяких доказательств. Вся его теория держится на известной всем нам новой идее – идее естественного отбора. И все же Уилберфорс писал: «Был ли обнаружен хотя бы один такой случай? Не побоюсь заявить – ни одного». Вместо этого Уилберфорс высказался за некую неопределенную смесь из Пейли и Оуэна. Все создания представляют собой материальное воплощение идей, вечно существующих в сознании Всевышнего. Порядок в абсолютном совершенстве пронизывает его труды, поскольку существует как бы в их центре. Закончив свою речь, Уилберфорс посмотрел на Гексли и полушутливо спросил его: «С какой стороны? Со стороны бабушки или дедушки? Он происходит от обезьяны?» Позже Гексли рассказал Дарвину и остальным, что в тот момент он повернулся к сидящему рядом приятелю, стукнул того кулаком по коленке и объявил: «Господь сам отдал его в мои руки». Он встал и ответил Уилберфорсу. Он заявил, что епископ не сказал совершенно ничего нового, если не затрагивать вопросы о предках самого Гексли. «И если, — сказал я, — мне задают вопрос о том, предпочел бы я иметь в качестве дедушки несчастную обезьяну или человека, щедро одаренного природой, обладающего огромными средствами и влиянием, но при этом использующего все эти качества и это влияние лишь для того, чтобы опошлить пустым зубоскальством серьезную научную дискуссию, я без колебаний подтверждаю, что предпочел бы обезьяну». Аудитория взорвалась смехом, но неожиданно в центре появился, по описанию Гукера, седовласый пожилой джентльмен с греческим носом. Джентльмен дрожал от ярости, это был капитан Фицрой. За годы, пролетевшие после экспедиции, Фицрой и Дарвин охладели друг к другу. Капитан считал, что в книге о плавании Бигля Дарвин преследовал свои корыстные цели и почти не упоминал о помощи, которую получил от Фицроя и команды, хотя в свое время капитан интересовался геологической теорией Лайеля. Позже он вернулся к буквальному прочтению Библии. В своей книге о памятном путешествии Фицрой попытался связать все найденные им и Дарвином окаменелости со всемирным потопом. Тот факт, что Дарвин пошел еще дальше по пути ереси, отрицая не только всемирный потоп, но и Божье творение, его шокировал. Капитан приехал в Оксфорд, чтобы прочитать доклад о штормах, и случайно услышал разговор о докладе Дрейпера. После слов Гексли Фицрой встал и заговорил о том, в какое смятение привели его взгляды Дарвина, откровенно противоречащие Библии. Он заявил, что чтение происхождения видов причиняло ему острейшую боль. Он поднял над головой обе руки с зажатой в них Библией и попросил аудиторию верить Богу, а не человеку. Эти слова вызвали взрыв протеста, и все попытки капитана вновь заговорить были заглушены криками. Наконец настал черед Джозефа Гукера. Нападая на Уилберфорса, он даже влез на подиум. Позже он писал Дарвину об этой своей речи. «Я решил продемонстрировать, что, во-первых, он точно не читал ваши книги, и, во-вторых, он абсолютно невежественен в азах ботанической науки». После этого заседание было распущено, и вы остались хозяином положения. Если Дарвин и остался хозяином положения, то хозяином отсутствующим. Теперь в возрасте 50 лет он жил практически затворником и, естественно, не поехал в Оксфорд. Пока Гукер и Гексли защищали его, он проходил в деревне Ричмонд очередной курс лечения от своей хронической болезни. Там он с болезненным трепетом читал письма друзей, в которых описывались развернувшиеся дискуссии. «Я скорее умер бы, чем попытался ответить епископу в такой аудитории», – написал он Гукеру. Оксфордская встреча быстро стала легендой, и, как это всегда случается с легендами, подобные события скрылись в густом тумане приукрашенных описаний. Каждый из игроков той драмы предлагал слушателям собственную версию, в которой сам мог блеснуть наилучшим образом. Уилберфорс был убежден, что победил в дебатах, тогда как Гексли и Гукер считали каждый со своей стороны, что именно он нанес епископу решающий удар. До сего дня не ясно, что именно произошло в Оксфордской аудитории в тот теплый июньский день, и самому Дарвину тоже нелегко было в этом разобраться. Ему было ясно одно – 20 лет жизни в безвестности закончились. Еще при жизни Дарвин был признан одним из величайших ученых. К 1870 годам теорию эволюции признали почти все серьезные ученые Британии, хотя некоторые из них готовы были спорить с Дарвином по некоторым ее аспектам. Его статуя стоит в Музее естественной истории в Лондоне, А сам он похоронен в Вестминстерском аббатстве, неподалеку от Ньютона. Но в судьбе происхождения видов заключена и величайшая ирония, ведь только в 20 веке проявилась подлинная мощь теории Дарвина, только в 20 веке палеонтологи и геологи разработали научную хронологию жизни на Земле, только в 20 веке биологи открыли молекулы, без которых невозможны ни наследственность, ни естественный отбор. И только в 20 веке ученые начали понимать мощь эволюции, управляющей всем на Земле, от вируса простуды до человеческого мозга.